Бег 14. Светло-серый, неровный асфальт стал графитовым от мелкого моросящего дождя. Пахло свежестью и влажной листвой. Аля крепко держалась за Бека, прижималась плечом. Денис поднял над ними широкий автоматический черный зонт и подумал, что давно так остро не ощущал звуки. Падение капель, шум проезжающих вдоль проспекта машин, плеск луж, стук сердца девушки. Пропищал телефон. «Мы подходим к троим», — писал Эльдарун. Денис предложил выдвигаться обратно и сократить через дворы. Приходить не вовремя, заставлять кого-то ждать на физическом уровне было противно. Неуважительно к людям и к себе самому. Возле памятника павшим воинам ребята встретились с лидером группы, нагруженным сразу двумя инструментами, и клавишницей стромослябов, идущей налегке. Все лицо и, казалось, туловище Эльдарона были в шоке от картины. Бека держат под ручку. Он даже выдавил невнятное. Вот, значит, как оно. Спохватился. Аля, привет. Привет, Андрей. Сейчас не сдержусь. Засмеялась рыжая. Давай, разрешаю. Ему полезно. Отозвалась Маша. Ну где ты был, ну обними меня скорей. Прыснула девчонка. Сейчас не понял. Поднял бровь Денис. Это из песни. Буркнул Эльдарон. Какая разница откуда? Аля. Начал Бек. Ладно, мы с тобой европейцы. Но обниматься с первым встречным — это уже за пределами всяких... Сказал бывший басист и улыбнулся уголками губ. Решительно отказываясь верить. Тому нет и месяца, как расстались, а я теперь для него первый встречный. Слышала, Маш? Поматросил и бросил. А я, может, ночей не сплю. Думаю, как он там без музыки на стенку лезет. Как видно, зря. Прошла любовь. Завяли помидоры. Андрей, ты же понимаешь, что Денис тебя хоть сейчас поцелует. Маша посмотрела на Бека и добавила. Фигурально выражаясь. Но после объятий с Алей только дуэль. Нет. Вот уж дудки. Ты его штанги видела? К дуэли не готов. Увольтесь. Рассмеялся соло-гитарист. К дуэли никто не готов. Вклинилась Аля. За недостатком реквизита предлагаю решить все миром. Повернулась к Бек Назарову, высвободила руку и, встав на цыпочки, сначала взяла его ладонями с двух сторон за шею, посмотрела в глаза, свела кисти на затылке и уткнулась носом в ямочку под мочкой уха. Шумно втянула воздух. Потом подняла подбородок и спросила шепотом. Конфликт исчерпан? Денис не дышал, не обнимал девушку в ответ, просто держал зонт. Маша и ошалевший, шокированный Эльдарон не издавали ни звука. В глазах клавишницы промелькнула и быстро исчезла холодная тревожность. Когда Аля отстранилась и, широко улыбаясь, повернулась к ребятам, Бек мгновенно вышел из ступора и произнес. «Чего стоим? Кого ждем? Или нет никакой сколько-нибудь призрачной надежды на то, что Михалыч появится вовремя?» «А пошли зайдем за мороженым. Или тут только я в тяжелой зависимости?» Попыталась поддержать разговор Аля. Через полчаса компания добрела до комитетских гаражей. На входе стояли две фигуры комического вида. Низкий и тощий металлист в косухе, а рядом с ним какой-то высоченный парень с чехлом от гитары. Чехол был размером с мелкого князя и казался полноценной частью экспозиции. Заметив Дениса, солист Тормослябов резко потопал внутрь, а высокий гитарист остался ждать под зонтом. Приблизившись на расстояние, позволяющее орать, Эльдарон звучно прокричал: «Илюха, лой! Тебе наш хуй!» «Что за панковские штучки?» — покосилась на своего парня Маша. «В рифму же? Прикольно!» — смутился Андрей. Денис заметил, как Аля крепче прижалась к нему, как будто затормозила, а потом стало тяжелее перебирать ногами. «Все нормально?» — тихо обратился к девушке Бек. «Не знаю. Сейчас выясним». С Лоем она не разговаривала с самого их расставания. Все так же неряшливо одетый, с каре, прилипшим к лицу мокрыми сосульками, с редкой щетиной кустами, Илья казался больше молодым дядей Степой еще до школы милиции, чем голливудским актером. Протянул нараспев: «Привет честной компании!» Бросил ехидный взгляд в сторону Али. Эльдарон поручкался с ним. Бег остался на месте, врос в асфальт, автоматически повернулся в полоборота, как будто закрывая Алю собой. Маша молча достала тонкую сигарету и еще одну толстую из пачки в кармане Андрея. Прикурила обе. Толстую сунула своему парню в зубы, снимая с его плеча синтезатор. «Можно стрельнуть?» — спросил Лой у соло-гитариста. «Зажигалка есть, спасибо». Поджег, затянулся. «Денис, как ты, я играть не умею. Пока не умею. Но постараюсь не обмануть ожиданий коллектива», — сказал уже Беку. «Как Денис, никто не умеет», — выпуская дым, прошептала Маша, согнув свободную руку и зацепившись ею о локтевой сгиб другой. «Не претендую, но сделаю как надо». Все-таки услышал клавишницу новый басист. «Аллочка, а ты как?» «Хорошо». Односложно, не похоже на себя, даже без улыбки, отозвалась Аля. «Как там Тёмочка?» — продолжил докапываться Илья. «Женёк говорил, что у вас все серьезно уже. По-взрослому. Не как у нас, да?» Аля молчала и только крепче сжала руку Дениса. «Ах, дошло. Переключилась на цель посложнее? Или переключили?» Аля молчала. Илья тихо, холодно и вкрадчиво начал Бег. «Я обычно не даю рекомендаций коллегам по бывшему цеху, но сейчас сделаю исключение. Если ты хочешь продолжить практиковаться в игре на бас-гитаре, то, скорее всего, тебе понадобятся обе руки и несвернутая шея. Так вот, в данной ситуации лучшей рекомендацией от меня будет прямо сейчас отправиться в теплые гаражи и начать настраиваться на репетицию». Казалось, что от слов Дениса лужи покрылись инеем, а дождь прекратился, чтобы не шуметь. Лой молча развернулся и прыгающей походкой двинулся в сторону базы. «Андрей, Маша, мы пойдем». Спокойнее, но еще с металлом в голосе обратился парочке Бекназаров. «Можно тебя на пару слов?» вдруг сказала клавишница Аля. Мы ненадолго, буквально на несколько минут украду. Девчонки отошли шагов на 10. Знаешь, я никогда не видела его таким. Мария показала в сторону Бека. Он вообще мало с кем общается. Тем более так, как сейчас с тобой. Андрей близко дружит с Денисом с лицея. Они товарищи. Настоящие товарищи. Не просто приятели. Понимаешь? Ты очень хороший, добрый, открытый, чистый человек. Это очевидно. И Денис обычно знает, что делает. Всегда знает. Но в чувствах и отношениях решимости и уверенности одних недостаточно. Такой парень, как Бек, просто не заслужил меньшего, чем все. Ты подумай, пожалуйста, об этом. Подумай прежде, чем зайдет слишком далеко. Давай откровенность за откровенность. Начала Аля, но Маша ее перебила. Отвечать не обязательно. Обязательно. Так вот, по-честному. Я не понимаю, что происходит у нас с Беком. Он то ли просто друг, то ли единственный на данный момент моей жизни значимый человек. Тот, за кого только и можно, хочется держаться, становиться лучше, рядом, быть кем-то большим, потому что он такой. А это непросто. Тем более с учетом всего случившегося. В свете последних событий, как говорится. Мария нахмурилась, а Аля продолжила. Я понимаю, что скоро будет или туда, или сюда. Поверь, Бек, кто угодно, только не дурак. И если даже моих скудных умственных способностей хватает на то, чтобы признаться себе в конечности сложившейся ситуации, то Денису и подавно. Маша кивнула. Бросила взгляд на ребят. Ладно. Вам решать, вам жить. Спасибо, что выслушала. Что ответила тоже. Спасибо. И еще. Если захочешь когда-нибудь рассказать о том, что именно у тебя произошло, я хорошие уши. И пошла к Эльдарону. Денис и Аля молча гуляли вдоль канала в сторону противоположную проспекту, до более знакомой дорогой, ведущей в гимназию девушки. К школе ей не хотелось, но видеть кого-то желание было еще меньше. Народу за железкой обычно совсем нет, а в мелкую промозглую морось и подавно. Только редкие собачники и отчаянные бегуны. Бек не хмурился, но ничего и не говорил. То ли ждал, когда Аля сама начнет, то ли не считал нужным обсуждать ситуацию. Мы встречались с Лоем 2 месяца. Выпалила на одном дыхании девчонка. Потом добавила. Ничего не было. Ты не обязана ничего мне объяснять. Медленно, разделяя каждое слово, произнес Денис. Дэн, послушай, он... Жаба говорил, что... И это тоже, думаю, неважно. Оборвал парень. Ты же не знаешь. Там такое дело... Аля, все, что мне важно... Так это чтобы никто не смел с тобой говорить так, как этот, так как Илья. И никто не посмеет. Что бы ни было. Опять не дал закончить Бег. Да дело не в этом. Мутная какая-то история. Сама не разобралась пока, но ощущения примерские. Снова не связано, как будто оправдываясь, начала девушка. Денис остановился, посмотрел на нее. На секунду замешкался и бережно, но крепко взял за руку. Попробуй забыть о них, обо всех. Никто из этой шайки или тусовки, называй как хочешь. Не стоит ни твоих нервов, ни разговоров, ни даже мыслей. Какая разница, в чем эти люди копошатся? Пусть делают, что хотят. Но к тебе на пушечный выстрел ни один не подойдет. Осекся. Если захочешь. Так просто у тебя все получается. Девушка потрясла головой, опустила лицо, прикрыла глаза. Денис аккуратно, еле касаясь указательным большим пальцами, поднял Алин подбородок. Хотел поцеловать, но передумал. Коснулся гладко выбритой щекой лба девочки. Ты же понимаешь, что все, что было до сейчас, до нас сейчас, не имеет ровным счетом никакого значения. Помедлил, перевел дух. Даже то, что может где-то, как-то и есть, для меня значения не имеет. Я слишком хорошо знаю, кто они и что они все собой представляют. Опять пауза, опять молчат. После таких монологов обычно закуривают, да? Хлюпающим носом, но уже без слез, прошептала Аля. Бек, не отстраняясь, ответил: спасибо, я не курю. Аля, 71. Ненавижу подвешенные состояния. Болтаться, как сарделька в кипятке, и ждать, кто первый сожрет. Встреча с Лоем возле репетиционной базы вообще превратила все происходящее в какой-то сюр. Этот длинный гад непрозрачно намекал на то, что он в курсе уровня наших с Артемом отношений. И откуда ему об этом знать? Жаба тоже допытывался. Жаба соврал. Отношения с Арагором не фарс. Они реальны. А разве есть еще какие-то отношения, Аля? Твой так называемый молодой чемодан без ручки явно. Уже дней 10 в полном ауте. Ответил на смс-ку и тишина. Только мертвые с косами не стоят. А могли бы для нагнетания сюжета и полноты идиотизма картины бытия. Завтра у Арагора день рождения. Пора бы договориться, как будем отмечать. Но ни ответа, ни привета. Зайду в Ваську. Если он онлайн, напишу хотя бы тот самый пресловутый привет. Опять трещит модем. Аля, 11:30. Какой интернет? Спать пора. Кричит отец из другой комнаты. Полуночничать будешь? Пап, мне завтра рано, не вставать. Нечего привыкать ночами колобродить. Через месяц школа начнется. Обратно тяжело перестраиваться. Доню, поверь моему опыту. Если бы глаза закатывались со звуком, то модем им был бы не конкурент. Я недолго. Не слышу, что папа ответил, но если так, то и неважно, значит. На форуме Тёмы не было уже сутки. По дате последнего посещения вижу. А Ваське горит зеленым. Аля. Привет. Как дела? И нифига. Глухо, как в танке. Уже все почты просмотрела. ЖЖ почитала. Книжку на торрентах скачала. А Германа все нет. Бег онлайн. Но он или еще работает, или уже работает. Наши дневные гулянки и походы по всем возможным и невозможным делам жирают его трудовые часы. Так что приходится сидеть сутками. Даже неудобно как-то. Если хорошо подумать, то его никто не заставляет. Завтра днем поработает, если захочет. Не буду его дергать. Тем более Артем обещал. И навешал лапши на уши, походу. Ох, Аська тренькнула. Арагор. Привет, малышка. Я в порядке. Устал очень. Аля. Бедный. Демон не вернулся? Завтра, кажется, обещал выйти и освободить тебе день. Смайлик. Арагор. Дима завтра еще в отпуске. Опрокинул меня с днем рождения. Блин, как так? Я сейчас заплачу просто. Сам в шоке, девочка моя. Может, вечером тогда за тобой в Сатурн зайти? Думал, мы днем сможем побыть вместе. А вечер отцу с бабушкой обещал. Отметим попозже, обязательно. Так мы завтра не увидимся, получается? Я ждала, очень, подарок приготовила. Какой? Не скажу. Пусть будет сюрприз. Сюрпризы я люблю. Пойду спать, а то уже никакой. Спокойной ночи. Сладких снов. Вот и поговорили. Облом, Аля. Никаких романтических посиделок, секса на рассвете. Ничего. Работает твой взрослый мальчик. А чего ты хотела? Он реально взрослый. Реально работает. Димон, зараза. Мог хотя бы на день рождения человека отпустить из этого стеклянного ящика. Значит, после атлета день свободен. Написать Денису, что завтра могу. Он предлагал дойти до тряпки. Благо, потеплело. Но, наверное, походы такого масштаба слишком поздно предлагать. Там готовиться надо. Морально. Переть далеко. Как я ликовала. Когда Денис признался, что не в курсе, почему озеро на песчаном карьере называют тряпка. Единственное, чего он не знает, а я – да. Вот так вот. Мне дедушка рассказывал, что там, на карьере, когда стали песок добывать, в палатках жили. А в одно утро проснулись в воде по пояс, отрыли какие-то подземные ключи. Палатки побросали и смылись. Так вот, из-за того, что на дне бывшего песчаного карьера, а ныне пруда, валяется куча палаток, водоем назвали «тряпка». Бессмысленно гадать, правда или вымысел, но история прикольная. Пол второго. Не сообразила сразу Тёму поздравить. Тормоз, блин. А может и хорошо. Будет повод зайти к нему в ТЦ днем, подарок вручить и обнять. А потом, если Денис будет дома, зайду за ним и на 15 минут вытащу подышать. И чего все взялись трудиться, не покладая рук? Вот молодцы какие. Напишу, пока бег еще онлайн. Аля. Привет еще раз. А я завтра могу, оказывается. Но далеко и надолго тебя вытаскивать, наверное, никак. Если будет 5 минут, зайду тебя увидеть. Все равно днем на космодроме буду. Обещаю, много времени не займу, честно. Обниму и пойду себе дальше. Бег. Доброй ночи. Кто-то обещал спать. Но мне приятно, что ты хочешь меня увидеть. А почему на 5 минут? У тебя все хорошо? Да просто планы на завтра поменялись. На 5, потому что ты говорил, что будешь работать, раз тряпка отменяется. Купаться и ловить погоду договорились в другой раз. Помнишь? Если купаться будем, то работа мимо, ты же понимаешь? Такими шансами не разбрасываются. Стоп. Опять ночами сидеть придется. Это нехорошо для здоровья. Папа говорит, что ночью надо спать, а не режим сбивать. Приятно осознавать, что тебя волнует мой режим и здоровье. Но я привык. Во время триместров всегда ночью приходится доделывать. Притом все. И курсачи, и рабочие проекты. Но в данном конкретном случае я полностью согласен с твоим папой. И почему ты еще не спишь? С тобой переписываюсь. Виноват. В следующий раз попробую не отвечать до утра. А сможешь? Ради тебя сделаю над собой колоссальное усилие. Во сколько завтра планируешь быть в моем районе? 3-4 часа. На пруд все равно поздно. Пока туда, пока обратно. Убедила. В темноте купальник плохо видно. А на ощупь в тряпке лучше не шариться. Тогда вариант один. Пойдем в кафе. А то после ударных рабочих запоев есть хочется больше, чем спать. Кстати, про спать. Да иду я. Чего ругаешься? Даже не начинал. И не начну. Предполагаю, никогда. Но жизнь покажет. Обнимаю тебя. Спокойной ночи, Аля. Можно я тебе позвоню? И ты это голосом скажешь. А я сразу глаза закрою и усну. Лучшая идея на свете. Вот за такое надо Нобеля давать, а не за атомную бомбу. Давай, пожалуйста, так делать каждый день. Я серьезно. Звони. Где этот мобильник валяется? Нашла. Под задницей. Естественно. Звоню. Аля. Денис стал вместо «алё» всегда говорить «аля». Издевается, наверное. Но мне нравится. Как будто он всегда ждет именно моего звонка. Дэн, на позиции. Если быть точной, на подушке. Глаза закрыла. Тогда сначала ты мне говоришь, а потом я тебе, и ты кладешь трубку. Улыбается. Он там точно улыбается. Хорошо. Обнимаю тебя. Спокойной ночи, Денис. Обнимаю тебя. Спокойной ночи, Аля. И отключилась. Артём, 30. Артём начал праздновать с вечера, не дожидаясь самого знаменательного дня появления себя на свет. Матушкин расщедрился, взял 1,5 смены в Сатурне, святой человек. Так что 5 часов Арагор уже благоухал гелем для душа от старого перца и бодро шагал в сторону станции. Там он условился с Ирой встретить ее с работы. Электричка приехала на дальнюю станцию города с опозданием на 10 минут. И Тёма умудрился добыть цветы. Альстромерии. Идеальный вариант. Нечто среднее по виду между благородными и полевыми. Недорого, не воняют, стоят вечность и, главное, пока никто не жаловался. Артём, а ты не шутил? Правда решил без гвоздик? Хриплым голосом спросила Ира. Гвоздики не к месту пока что. Завтра мой день рождения, а не похороны. Хотелось бы верить. И ехидно улыбнулся Тёмыч, обнимая девушку свободной от букета рукой и притягивая к себе. Да неужели? Совсем взрослый мальчик стал? Сколько исполняется годиков? А это разве важно? Скажем так, скоро почти во всех странах мира смогу накатить вполне легально. Уклончиво ответил Арагор. Сам виноват, дружочек. Развела руками девушка. В чем, красотка? В том, что подарок тебе вовремя не получить. Надо было раньше признаваться в неминуемом календарном старении. Но существует великое множество других, не менее эффектных способов поздравить мужчину. Загадочно улыбнулась кореглазая блондинка и взяла букет. Ужинать или отмечать на выдохе? Губами в губы проговорил Горбач. «Закажем». Оторвавшись от поцелуя, в тон ему ответила Ира. Пройдя через магазин и затарившись изрядным количеством мартини с апельсиновым соком, парочка оказалась дома у девушки. Вторая попытка прошла гораздо успешнее, чем первая. Хотя бы потому, что активно пить молодые люди стартанули только после секса. На этот раз Артём не ударил в грязь косичками и сделал все, чтобы снять флёр неудачного опыта, практически не зафиксированного в его собственной памяти. Они сидели на кухне, ждали пиццу, суши и болтали. Небольшая типовая однушка Ириски на пятом этаже полукруглого красного дома на космодроме выходила окнами только во двор. С одной стороны, это было неплохо. Никаких тебе выхлопных газов, вечерних пробок, сигналищих в нервном порыве автомобилистов, пролетающих со скрипом доморощенных гонщиков и прочих радостей жизни в построенных вдоль дороги зданиях. С другой стороны, клуб во дворе и приличные лавочки, а значит, вечные тусовки по выходным, громкая музыка, вернее, долбежка, звон разбитых или швыряемых в переполненные урны бутылок, крики пьяной молодежи, да и стародежи тоже, вываливающейся из визави подышать. После третьего захода, уже на волевых, девушка отрубилась. Хорошенько датый Арагор включил ее ноутбук. Хотелось начать принимать поздравления от интернет-собратьев с форума и в ICQ. Зашел под своим ником. Посыпались сообщения и простыни смайликов. Тёма доброжелательно и с удовольствием отвечал всем. Аля, 72. Предупреждали меня умные люди и старшие товарищи. Ложись спать! Голова чумная. Еле вытащила себя бегать. Дашка утром писала, а я вообще не в Минько. Дрыхла, как сурок. Сегодня лягу в 10. Все равно на вечер планов никаких. А, стоп. Бег обедать, ужинать звал. Ну, как звал? Давай своими именами, да? Напросилась. Но Денис не то чтобы активно сопротивлялся. Тоже факт. Сам виноват. Такой добрый. Со мной. Возможно, исключительно со мной. Так, вспоминаем основную задачу миссии. Сюрприз для Тёмы. Он ведь любит сюрпризы. Сам вчера так написал. Раз любишь, получи и распишись. Теперь вечная дилемма. Что надеть? Притом выбор невелик. Но он хотя бы есть. Тут впору сказать маме, нашей вам с кисточкой. Любовь к тряпкам – зависимость семейная. Папа, прости за все часы, проведенные в магазинах за границей вместо пива и пляжа. В связи с наличием ассортимента в шкафу надо так грамотно навыбирать, чтобы и празднично, и буднично одновременно. Все слишком простое. Не денерожденное. Удобное, да, но... Хочу, чтобы шик, блеск, красота. Такой Арагор меня еще не видел точно. Только в кэжуал, спортивках и голый, естественно. Но это было давно и почти неправда. Обидно даже. Надену легкое, летящее бабушкино платье. Притом от бабушкиного там только бывшая владелица. Полупрозрачное, шифоновое, с разрезом до середины бедра и летящими рукавами. Яркие цветы разных оттенков, небрежно и неплотно разбросаны по ткани. Волшебное платье. В нем точно повезет. В нем самом будто заключена любовь. Из узкого, мутноватого коридорного зеркала на меня смотрит вполне себе элегантная и взрослая девушка. Кудри до попы. Постаралась прилично уложить. Не гигантским колтуном. Полбанки ополаскивателя извела. Стройный силуэт, солидный вырез, даже босоножки вместо кроссовок. Как в них ходят-то? Кулон в ямочке между ключицами и крупные серьги-кольца из красного золота. Красота – страшная сила. Сама себя хочу. До Сатурна доеду на маршрутке. А там попробую уговорить Тёму отвлечься на чай-кофе. Подарок не забыла. Ему... Точно понравится набор специальной посуды для японских блюд и чайной церемонии. Он обожает суши. Ну, давай так. Он любит суши, а ты шаришь в япончине. Так что набор канонический. Даже манекен Нека, котик, машущий лапкой, там есть. И все три переписанные легенды. Храм Гатакудзи, куртизанки Таю Усугума из Юсивары и даже поздние эпохи Эдо. А старухи из Имата. Алян, вот ты задрот. Ладно, поковыляли. Может, сменку взять. Аля, 73. Протопало всего ничего. До остановки на проспекте от экспромта на космодроме ДТЦ. 2 шага, ей-богу. А ноги уже никакие. Надо было прихватить с собой кроссовки, блин. Выпендриваться — опасное занятие. Можно без ног остаться. Ладно, до Тёмы дойду, там посижу. Стул второй в его стекляшке наверняка есть. Костик? Какого хрена в будке матушкин? Арагорн на обеде, что ли? Сейчас выясним, что за фигня. Доброе утро, Константин. Музыка орёт. Приходится изрядно напрягать связки. Уже день, но не менее добрый, Алла Батьковна. Рыжая морда расплылась в противной улыбке. Ну-ну. Артём Алексеевич отлучился. Я аж дыхание задержала. Что со мной, ну? Артёмка приболел. В смысле? Вчера ночью с ним переписывались. Говорил, что будет целый день здесь. Ничего не понимаю. Матушкин хоть бы потише сделал. Все еще приходится перекрикивать какое-то техно. Он сам тебе все объяснит. Наверное. Еле разобрала, что сказал. И на том спасибо. Не прощаясь, по-английски ковыляю вниз. Картина маслом. В руках пакет с тяжеленными глиняшками. В голове пустота, а в груди вообще черная дыра какая-то. Ну схрена ли так обидно? Хочется сесть на тротуар и разрыдаться. То ли от боли точно натерла этими босоножками. Тупейшая идея была так вырядиться. Не твое это, Аля. То ли от досады, что сюрприз не получился. А Костик еще Теме расскажет, что я приперлась. Надо написать Арагору первой, прямо сейчас. Вдруг ему там плохо, когда так резко заболеваешь, то, скорее всего, с температурой. Как, наверное, обидно в собственный день рождения. А лучше позвоню. Места себе не нахожу. Иду, куда глаза глядят. Гудки. Трубку не взял. Скорее всего, спит. Бедный. Ну что ж такое? Не везет, так не везет. Отправлю СМС. Аля. Тёма, с днем рождения. Хотела сделать тебе сюрприз, заходила в Сатурн. Между прочим, с подарком. Костя сказал, что ты заболел. Набери, как сможешь. Целую. Получилась простыня. Неудобно писать на ходу, зато не чувствую ног. Во всем ищем плюсы. Да, Аль? Куда меня несет вообще? Слева уже Якитория. Значит, на той стороне дом Дениса. Во дворе, помню, лавочки были нормальные. Сяду, сниму эти испанские сапоги и наберу бека.